Северная Атлантика. Сентябрь 1944 года. 64R27-N, 13R11-W. Состояние моря 3 балла, ветер норд-норд-вест 4 балла. «Мир залит свинцом», — подумал Райнхард, втискиваясь между шнорхелем и трубой перископа, стремясь удержать равновесие на уходящей из-под ног палубе. Свинцовое море взморщивали длинные однообразные волны, напоминающие складки ковра. Тяжелое и сине-серое небо нависало над головами, словно могильная плита. И нос корабля, рассекающий волны, одну за другой, тоже был серо-свинцового цвета. Совсем как лицо стоящего рядом Фангхорста, выглядевшего как диковинное морское чудовище с черной блестящей кожей и выпученной за пределы головы парой глаз на концах двух черных отростков. Любопытно, сможет ли он когда-нибудь оторвать бинокль от лица? Даже клочья пены, выбрасываемые носовой волной и свисающие, словно фестоны, с сети отвода, казалось, были грязно-серого цвета. Мир полный свинца, а в нем лишь ветер свищет, да слышны гулкие, раскатистые, словно в пустые бочки удары волн в балластные цистерны. В окулярах биноклей не видно ничего, кроме двух серых поверхностей, более темные внизу и несколько посветлее в верхней половине. Пространство в перекрестии визирных линий невыносимо однообразно и безжизненно. «Возвращаемся домой, господин обер-лейтенант», — поинтересовался Фангхорст. Маат Цемке, разглядывающий свой сектор за его спиной, коротко фыркнул. «Хотел бы я знать, куда вам так не втерпешь», — пробормотал Райнхард, не выпуская из зубов мундштука трубки. «Обратно, в эти жестяные бараки и фьорды, да ведь там хуже, чем здесь». «Транхейм», — вклинился в разговор, стоявший позади Цемке, выдавливая из себя это слово, словно грязное ругательство, обгаженная свинячья дыра. «Палку эту кинуть негде, как вспомню о Сен-Назере». «В Сен-Назере, скорее всего, уже Томми жарит твою Жермену так, что искры летят». «А у нее есть недурной шанс реабилитироваться», — сострил кто-то вдогонку. «Всего-то 5 раз патриотично отдаться за каждый коллаборационистский фрицевский трах с тобой». «А отставить разговорчики?» — рявкнул Райнхард. «Вот свалится на голову какой-нибудь Томми, такой Транхейм устроит из ваших задниц». Этого еще не хватало. Замаячила на подходе дежурная тема номер 1. И без того навязшая в зубах у всего экипажа. От торпедного отсека и до машинного отделения. Жеванная, пережеванная салагами до мельчайших косточек. Не хватало еще об этом на мостике во время вахты. «Слушая подобное, рискуешь заработать себе грыжу в мозгах». Цемке умолк, как обрезало. Все присутствующие похожи на черных блестящих кукол, упакованы в штормовые одежды, так что между поднятым воротником и козырьком зюидвестки едва влазят окуляры биноклей. Напряженное слежение за горизонтом. Минута за минутой, градус за градусом. Каждое пятнышко, нарисовавшееся в этой свинцово-серой пустоте, может оказаться проклятым Хадсоном с чревом, набитым до отказа глубинными бомбами. Или чайкой. Океан больше не принадлежал им. Волки Атлантики сами превратились в добычу. Рукоятка люка начала медленно вращаться. Затем кто-то осторожно приподнял откидывающуюся крышку. Задержавшийся на трапе человек, очевидно, задумался, подходящий ли он одет для прогулок в такую погоду. Тем временем набежавшая с борта волна ударила о рубку и окатила всех ледяным душем. «Шифрограмма господину первому вахтенному офицеру». Райнхард опустил бинокль и помассировал окоченевшие пальцы. Дождался, пока схлынет очередной вал, а затем аккуратно выколотил трубку остальное ограждение рубки. Подветренную сторону, чтобы пепел и искры улетели в море. Внутри у него все кипело. Шифрограмма. Вместо приказа о возвращении – шифрограмма. Протечка выше трубопроводов, основной балластной цистерны. Еще одна сквозь уплотнительные кольца левого вала винта. Жратва на исходе. 2 тонны горючего и одна единственная торпеда в торпедном аппарате. Шноркель черпает воду. Деформирован замечательный, навехонький легкий корпус. Вылиты 8 аккумуляторных батарей, испорченных какой-то дрянью, а они присылают шифрограмму. Да еще такую, которую не в состоянии разобрать мальчишка-радист. Он наверняка уже пропустил всю шифровку через Энигму и увидел лишь фразу первому вахтенному офицеру, а под ней ряды буквенно-цифровой абракадабры. Скверно. Шифрограмма как срочная телеграмма. Всегда какая-нибудь гадость. Райнхард отворил люк и спустился вниз, старательно нащупывая подошвами ступеньки трапа. Комфорт. Не нужно скатываться людям на головы и шеи. Нет надобности драть глотку при срочном погружении. Радис замер рядом с депешей в руке в позе услужливого камердинера. Райнхард расшнуровал завязки зюидвестки, снял ее, стараясь держать подальше от тела, а затем принялся расстегивать штормовой плащ. «Заплесневею я здесь в этой резине, коже, войлоке и шерсти», — подумал он. «Вторую неделю не снимаю одежды, тело не дышит. Ни вода, ни мыло, ни одеколон в таком случае не решают проблемы. Даже если бы сей же миг вошла сюда сама Марлен Дитрих, мягкая, ароматная и нежная Марлен», закутанная в один спальный халатик, и скользнула бы прямо в его койку и поманила его пальчиком из-за шторки. Он бы, ей-богу, не осмелился бы даже прикоснуться к ней. Постыдился бы, не по-людски это. Сперва следует принять ванну, основательно вымыться с мылом и губкой и с зубным порошком. И с бритвой, разумеется, сбрить эту паскудную, воняющую козлятиной бороду. Надушиться одеколоном. И только после этого можно будет показаться женщине. «Боже, как здесь разит!» – простонал он в душе. Готов поклясться, что до конца жизни не притронусь к лимбургскому сыру. Хотя даже самый выдержанный, самый заплесневевший лимбургер – слишком слабое сравнение для описания неповторимого аромата субмарины. Душный, сладковатый смрад немытых тел, разлагающегося мужского пота и более всего грязных ног, смешивается здесь с запахами солярки, резины и электролита из аккумуляторных ям с тонким ароматом плесени, мочи и блевотины. Добавим к этому еще остаточные запахи краски и неопренового клея. Такое козлино-техническое амбре. Боцман метко называет это одним словом – мокро-бздетина. Господин первый помощник, радиограмма. Радист рассек воздух, зажатый в пальцах депешей, словно бы собирался впихнуть ее в рот, стоящему обок офицеру. Под редкой, вроде исландского лишайника, недоразвитой бородкой юноши просвечивала воскового цвета кожа с красным румянцем на щеках. Дети, все они еще дети, подводный детский сад Северной Атлантики. Наверное, то же самое на торговых судах и эсминцах Томми. Детская война. Вот этот аж подскакивает от нетерпения. Ну что, что там? Плюшевый медвежонок. «Подожди», – буркнул Райнхард, борясь с пуговицами, озябшими, одеревеневшими до нечувствительности пальцами. Снял, наконец, тяжелый, как судьба злодейка, плащ и повесил его обтекать на трубу перископа. Радист резво принял положение на вытяжку и опять протянул свой листок, совсем как лакей утреннюю почту на серебряном подносе, но Райнхард, присев на ящик с картами, принялся за тяжелые, подбитые изнутри пробкой и войлоком морские ботинки. «Вы в самом деле полагаете, что наш благодетель Обер Гефехтшлабер Ден Кригсмарине Гроссадмирал, главнокомандующий Кригсмарине Гроссадмирал, примечание переводчика Карл Денниц, скончается от нетерпения, пока я снимаю плащ?» Лицо радиста залилось румянцем, просвечивающим даже сквозь золотой пух. «Да», – процедил с удовольствием Райнхард, стягивая через голову влажный вязаный свитер неопределимо бурого цвета. «Дорогой свитер из шерсти ламы с застежкой молнии по самые уши, который всего месяц назад был голубым. Только так, спокойно и последовательно, без дерганья и суеты. Следует быть профессионалом, господин радист. Кок! Что там у вас с кофе, который я заказывал полчаса назад?» «Готовится, господин первый офицер». «Проклятый камбузный хомяк, грызет он, что ли, этот кофе вместо того, чтобы его молоть?» – пробормотал Райнхард. «Где этот маат из центрального поста? Что тут вообще происходит? Вынести отсюда все это влажное дерьмо, как только обтечет. Развесить как следует в машинном отделении, чтобы было идеально сухим через полчаса. Ботинки тоже. Давайте сюда эту радиограмму». Новенькая, еще совсем недавно пахнущая краской и клеем субмарина 21 серии предусматривала разнообразные удобства, о которых Райнхард на прежней своей У-250 мог разве что мечтать. Два гальюна вместо одного, душ, умывальные помещения. К сожалению, после выхода из строя опреснителей, имевшиеся на борту лишь теоретически. Теперь помыться можно было только соленой забортной водой, закачиваемой внутрь субмарины насосами. А все же воняет здесь меньше. Если бы вентиляция работала как подобает, воздух в отсеках можно было бы даже назвать относительно чистым. А что важнее всего, первый вахтенный офицер получил, наконец, свой крохотный закуток, почти настоящую отдельную каюту, которую он делил только со старшим механиком. Прелестно. Что-то вроде сортира в железнодорожном вагоне второго класса. На прежней подлодке типа 7C у него была лишь койка со шторкой в офицерском помещении, как у каждого палубного офицера. Теперь же, закрыв дверцу из размалеванной под цвет натурального дерева фанеры, он мог блаженствовать в относительном одиночестве. Натянув, не мешкая более на себя запасной свитер, обув ноги в тапочки, Райнхард тяжело вздохнул и принялся за работу. Положил лист бумаги на маленький складной столик, открыл деревянный ящик с энигмой, похожий на странную, несообразно большую пишущую машинку. Ворча себя под нос, Райнхард отыскал в выложенных бархатом гнездах шифровальные цилиндры. Поместил каждый из них на свою ось. Затем, прищурив глаза, постучал пальцами по столу, взглянул в календарь и, уперевшись взглядом в потолок, стал извлекать из памяти актуальный дневной ключ. 2178, далее контактные имена. Регенбоген, Улла, 88, Нордпол. Пробормотал он себе под нос, устанавливая на роторах алфавитные и цифровые кольца, втыкая штепсели в отмеченные буквами гнезда коммутационной панели. Черт бы их всех взял, всю эту шайку параноиков, команчи анально опущенные. Писал он неумело, медленно, нажимая клавиши большим и указательным пальцами, спотыкаясь почти на каждом слове, как какой-нибудь мелкий чиновник в богом забытой провинции. Привычно бормоча при этом проклятия, не выпуская из зубов зажатые в них погасшие трубки, чего только не было в этом ненавистном ему хозяйстве. Калька, пресс-папье, дырокол, химические карандаши, чемоданчик с пишущей машинкой торпеда, имеющий клавиши со свастикой и знак МСС. Плавучая канцелярия посреди Атлантики. Кофе на исходе. Хлеб заплесневел, не хватает даже аспирина. Зато со скрепками никаких проблем. Порядок должен блюстись. Старик верно рад этому до ушей. Райнхард стучал по клавишам, оставляя без внимания дешифрованный текст, весь сосредоточившийся на листке с закодированным сообщением. Как бы ничего не спутать. Потом взглянул на лист с дешифровкой и остолбенел. Капитан-лейтенант Зурзи. Вот вся осмысленная информация, содержащаяся в этом тексте. Далее шла бессмысленная мешанина из букв и цифр. Тройная шифровка. Это действительно что-то скверное. Что-то решительно, определенно, очень серьезно дрянное, непозитивное, удручающее. Ситуация, вышедшая из-под контроля. Большие проблемы. Захватив с собой первую депешу и свою дешифровку, Райнхард толкнул дверцу своей каютки и направился прямиком к старику. Верно. И он заполучил себе более уютное гнездышко вместо крысиной норы, которую имел на прежней субмарине. Если вообще существовала та прежняя лодка, зло подумал Райнхард. По всем признакам, предыдущим ковчегом нашего фюрерышки был его письменный стол, а мореплавателем он был исключительно в океане параграфов. Когда пришло известие, что экипаж в полном составе переводят на новую океанскую субмарину 21 серии, все были абсолютно уверены, что именно Райнхард получит третью золотую нашивку и наденет не уставную, но освещенную многолетней традицией фуражку с белым верхом. Откровенно говоря, и сам Райнхард в глубине души надеялся на это. Увы, все, чего он дождался, это железные бляшки на шею. Такой новомодный фетиш. Нечто вроде кости казуара в носу у пупуаса. Целеви. «Шифрограмма лично для Калю», — объявил Райнхард, подойдя к двери командирской каюты. На корабле от центрального поста наверху и в обоих направлениях вдоль корпуса установилась гробовая тишина. В воздухе, словно наполнившимся ядовитыми миазмами, пролетел шепот «Шифрограмма для капитана». Затем послышались приглушенные проклятия, и все умолкло, будто убитое этими тремя словами. Старик, как и следовало ожидать, сидел за своим письменным столом и что-то корябал пером в тетради. Вокруг громоздились стопки бумаг, журналов и формуляров. Стену над койкой украшал бархатный коврик с вышивкой, крученным голубым шелком. Подарок жены, типичное прусское рукоделие. Без сомнения, имелась на нем и какая-нибудь бодрящая патриотическая сентенция. Но коврик висел так, что удостовериться в этом наверняка не было возможности. В команде заключали пари об ее содержании. Фенрих Фангхорст упорствовал, что там, вероятнее всего, клич «Боже, покарай Англию». Мотористы же, сговорившись между собой, настаивали на своем варианте «Вперед к победе». Сам Райнхард предполагал, что, вернее всего, там лозунг «Одна нация, один рейх, один фюрер». А под этой надписью стоящий на вытяжку Адольфик в окружении цветочков, пташек и барашков. «Я вас слушаю, Райнхард». Старик оторвал от бумажек свое безжалостное лицо преподавателя арифметики и взглянул на первого офицера сквозь толстые стекла очков. «Шифрограмма третьего уровня, Герр Калю», — выдавил из себя Райнхард. «Я принес вам текст и машинку». «Пожалуйста, поставьте на стол. И когда будете выходить, плотно закройте за собой дверь. Не мне вам напоминать об инструкциях, обер-лейтенант». «Так точно. И еще, Райнхард». «Слушаю вас. Зачем вы орете на весь корабль, что я получил шифровку? Это может вызвать нежелательные эмоции». «Команде следует терпеливо ожидать приказа и не думать ни о чем постороннем. Все свободные от вахты обязаны отдыхать и оставаться в готовности». «Так точно», — ответил Райнхард и мысленно добавил, — «чванливый идиот». «Непременно что-нибудь выдаст о распорядке дня и дисциплине германского солдата. Вы свободны». Райнхард втиснулся за стол в офицерской столовой, ощущая на себе напряженный взгляд старшего механика, притворно изображавшего, что читает растрепанный номер сигнала более чем месячной давности. «Кок, кофе на стол живо!» — крикнул первый офицер. «С молоком и сахаром, и чтоб был горячим, как преисподняя!» «Конец игры!» — заявил старший механик, старательно сворачивая газету. «Откуда такой упадок духа? Вам доверен новый чудесный корабль, шедевр германской технической мысли, а вы, не дожидаясь сумерек, уже начинаете сомневаться в победе? Пока вы загорали в садике на террасе, мы получили свежие сообщения о двух новых братских подводных могилах. Кто? У-489 и У-88. Это точно? Тот самый конвой, что надрал нам задницу, плюс самолеты. 489-я – это, по-видимому, Гагенштосс. А та вторая? Корбочек? Не знал такого. Наверное, какой-нибудь новичок. А на 489-й служил Фогельман. Черт, не может быть. Фогельман. Я знал его еще с военно-морской академии. Вместе служили на Шарнхорсте. Две лодки в один день. Вы можете вообразить себе нечто подобное пару лет назад? Увы, господа конкуренты становятся все более профессиональными. За эту неделю у нас уже 10 кораблей. Еще пара и будет дюжина. Полный комплект. Надо бы и нам подбросить им что-нибудь от наших щедрот. Где уж нам? Конкурент берет оптом. И притом дешево. Сколько мы заработали на всей этой авантюре? У нас один, и уж Тим-то тоже. Вместе какие-то жалкие 6000 тонн. Ну и трофеи. Переходим на отстрел каких-то катеров. В проходе возле столовой стало тесно. Смена вахты в рубке. Все в коже и вонючих штормовках, уже с полотенцами на шее и с зюидвестками в руках. Вот и смена. Наконец-то чего-нибудь перекусим, обрадовался Райнхард. Дежурный, почему мой кофе налит в эту жестяную погонь? Разве нет больше чашечек? Разбились, с печалью в голосе произнес матрос. Во время налета, смею доложить. Возможно, я нашел бы чего-нибудь, но Кок сказал, что вам срочно нужно. Срочно? Я просил сделать мне этот кофе час назад. Что вообще творится на этом корабле? Бестолку с ним разговаривать, заметил старший механик. В таком случае лучше обратиться к старшему официанту, а еще лучше к самому управляющему залом нашего подводного ресторана. Райнхард едва успел зацепить вилкой приправленный уксусом картофельный салат и горячую кашицу из консервированной кровяной колбасы с луковым гарниром, как услышал доносящиеся из фельдфебельской столовой комментарии. «Это пахнет, как настоящее дерьмо. Из какой банки эта сраная колбаса?» «Не из банки, из твоей бабки». «Да заткнись ты, что за идиотские шутки?» «Первого офицера к капитану!» – громко разнеслось из центрального поста. «Шайсе!» – пробормотал Райнхард. «Во веки веков, аминь!» – добавил торжественно старший механик. «Итак, мы получили второй шанс», – сообщил капитан, пристально глядя в лицо Райнхарда. «Вот только сможем ли мы родиться во второй раз? И где? В Канаде?» Мелькнуло у того в голове, в то время как он терпеливо хранил молчание. Общаясь с капитан-лейтенантом Цурзея Вальтером Риттером, любые остроты лучше было оставить при себе. «Вы должны понимать, какая это удача. Нам доверили отличный корабль прямо с верфи, а мы, вместо того, чтобы уничтожить конвой, принесли одно разочарование». «Уничтожить конвой одной подлодкой? Ты патентованный козел», – мысленно взревел Райнхард. «Почти что экспериментальный и ни к черту недоработанный, на которой половина этих чудесных изобретений вообще не функционирует, с шайкой малолеток, которые еще ничему не научились, после недельного учебного рейса вдоль берегов Норвегии, с постоянно отказывающим оборудованием, с 4 неисправными торпедами, с протечками в балластных цистернах, в то время как у противника Асдик, который обнаруживает нас играючи, и эти жуткие новые бомбометы для коврового бомбометания глубинных бомб одной серии. Есть даже оригинальная Энигма и проклятые электронные счетные машины, ломающие любой код, когда у него десятки эсминцев, абсолютное превосходство в воздухе, а у нас недостаточно даже горючего, ты болван». Они потопили 10 за последнюю неделю, пёс ты свинячий. 10 только в районе Лафонтенских островов. Да, мы подвели командование. Я знаю, что вы скажете, потоплен один транспорт. Но что такое один транспорт, если мы упустили десятки таких же? Германский народ лишнего куска хлеба не видит. Мы сжигаем горючее, о котором грезят по ночам наши товарищи-танкисты. А чем мы отблагодарили нашего фюрера? Один ничтожный транспорт. Марточка целка встречалась с белкой. Сам собой зазвучал в голове Райнхарда, невесть откуда вытащенный памятью мотивчик. Белка горячей подружкой была. Вот почему я так рад нашему новому заданию. Нам назначено рандеву в открытом море с судном обеспечения «Оксфорд». Где б ни таскала Марточку целку, там мы и получим все необходимое снаряжение, горючее и даже запчасти для устранения всех этих мнимых и дилетантских поломок, а также дальнейшие инструкции. Итак, нас ждет новый поход. Всюду в лобешник ей била она. Аплодисменты. «Известно ли вам наше точное местоположение, господин обер-лейтенант?» «Только по счислению, господин капитан». «Что это значит? Не знаешь, что такое местоположение по счислению? Ты прусский буйвол, пожиратель капусты». «В последний раз мы брали пеленг в ночь, предшествующую атаке. Потом шли в погруженном состоянии, пытаясь оторваться от противника под его бомбовыми атаками, а всплыв на поверхность, оказались в тумане. И сегодня из-за отсутствия солнца мы не имели возможности проверить наши координаты. Теперешнее местоположение известно нам по счислению курса и...» «Вы можете проложить курс к данной точке? Сюда». Райнхард взглянул на листок с координатами. «Разумеется». «Таким образом, я прошу вас это сделать. Нам необходимо успеть туда завтра к 4 часам утра». «Сумеете?» «Думаю, да. Но чтобы дать вам окончательный ответ, я должен проконсультироваться со старшим механиком. Кстати, пригласите его ко мне». «Герр Калю, разрешите сделать краткое сообщение экипажу?» «Вы знаете, что я не одобряю подобных вещей. Солдат должен держать рот на замке и нести свою службу, а не заниматься политикой, а то тут же начнутся разговорчики. Тем не менее, я убедительно советую сделать это. Знаю по собственному опыту, что люди лучше работают, когда им известно, что именно они делают. Они ожидали возвращения в порт. Теперь снова должны мобилизоваться. Хорошо, если вы на этом настаиваете, но коротко и по существу, и никаких дискуссий». Обед уже совсем остыл, но хуже всего было то, что второй офицер добавил в свою порцию горчицы. От одного вида этого месива пропали остатки аппетита. Более всего его блюдо напоминало неожиданное наполнение детских пеленок. «Старший механик, вам приказано пройти в командирскую каюту немедленно». «Шайсе!» – выругался тот и залпом допил остатки чая. «Во веки веков!» Они стояли над штурманским столом, разглядывая карту, покрытую листом целлулоида, испещренную множеством разнообразных значков. Старший механик молча грыз конец карандаша. Лоб его прорезала глубокая вертикальная морщинка, отражение одолевавших его сомнений. «Это всего лишь чертовы 200 миль», — ободрял его Райнхард. «Ну скажите же что-нибудь. Что вас так беспокоит, чиф?» «По порядку. Во-первых, эти расхераченные батареи. Не может быть и речи, чтобы мы в погруженном состоянии успели пройти этот путь. А на поверхности мы напоримся на вражеский самолет быстрее, чем вы успеете вымолвить «Мамма Мия». «Значит, пойдем на перископной глубине. У нас же есть чудесное изобретение, шноркель. Выдвинем его и двинемся на дизелях, как миленькие». «Этот замечательный шноркель меня тоже беспокоит. Помяло его. Помните те близко разорвавшиеся над рубкой бомбы, а потом крен? После этого шноркель непрестанно черпает воду. Клапаны заедают. Если эта вода попадет мне в масло», — покачал он головой. «Еще подшипники стучат беспрерывно, вал греется и уплотнительные кольца. Но это, пожалуй, меньшая из проблем. Протечку мы устраним. Откачаем все жидкости трюмным насосом в уравнительную цистерну и за борт. С дифферентовкой разберемся как-нибудь. А кислоту я уже велел нейтрализовать. Выкачаем и ее заодно». «А что с горючим?» «А вот с ним настоящая проблема. Все время его теряем. Много меньше, чем прежде, и я даже знаю уже, где именно. Мы заделали все течи, какие только было возможно, но палубными средствами». Он опять с сомнением покачал головой. «Альтенберг колдует со шнорхелем. Возможно, из этого что-нибудь получится. Дойти-то мы дойдем. Меня другое беспокоит. Район тот малоприятный». «Я знаю», — согласился Райнхард. «Да еще вдобавок радиомолчание». «Допустим, что мы дойдем туда. Но только за тем, чтобы узнать, что наш мифический Оксфольд уже поимели наши конкуренты. Что тогда?» Райнхард пожал плечами. «Будем возвращаться в Тронхейм на веслах». Пока не стемнело, Райнхард сидел за перископом, вращаясь вместе с ним, как на карусели, влево, вправо, на мгновение поднимал его над волнами, чтобы осмотреть пространство между ними, и назад, вниз, почти до самой кромки воды. Следовало остерегаться эсминцев, сторожевых катеров и даже морских охотников. Несколько раз миновали видневшиеся на горизонте мачты, торчащие вдали среди волн, словно жердочки, подпирающие стебли гороха. Время от времени акустик поднимал голову и, придерживая пальцем наушники, сообщал: «Шумы винтов с Зюи-200 далеко, удаляются, по-видимому, эсминец». Свободные от вахты члены экипажа сидели в своих койках. В основном молча. В носовом отсеке торпедисты играли в ската, но без особого азарта. Скорее стремясь этим продемонстрировать, что им все нипочем. Риттер никого не доставал. Сидел у себя в конторке и заполнял свою бесконечную отчетность. Акты списания использованных торпед, требования на запасные части, аварийные протоколы. «У меня уйма работы, справитесь как-нибудь самостоятельно. На войне самое важное – это отчетность, без нее не бывает порядка». Старший механик, в свою очередь, практически не вылезал из машинного отделения. Заботливо наблюдал за работой своих дизелей, поминутно проверял уровень масла, нахмурив брови, контролировал показания приборов, регистрирующих температуру и число оборотов, осматривал блестящие от смазки оси валов. Подшипники валов, хотя и со стуком, но вращались. Каждые 10 минут на минуту включался трюмный насос, откачивающий все, что просачивалось через всевозможные негерметичности. Худо-бедно шли. Ближе к вечеру Райнхард покинул центральный пост, распорядившись продолжать поддерживать радио и акустическое наблюдение, и спустился в столовую выпить чаю. С тайной надеждой оказаться там в одиночестве. Это редко ему удавалось, хотя на субмаринах 21 серии, в общем, было достаточно просторно. По крайней мере, по сравнению с тем, что творилось на кораблях предыдущих серий. Увы, надежды не оправдались. За одним из углов стола сидел корабельный фельдшер, мрачный австриец, который, по мнению Райнхарда, сам был недолеченным алкоголиком, а рядом с ним Риттер. Фельдшер пытался читать потрепанный детектив, а капитан сидел как столб, со сплетенными пальцами рук на столешнице, взирая куда-то в переборку, как обычно. Сидел и глазел в пустоту. Никогда не читал, неохотно разговаривал и обедать предпочитал в одиночестве. Райнхард в жизни своей не встречал второго такого отмороженного типа. Риттер постоянно, хоть днем, хоть ночью, был до неправдоподобия официальным. Вдобавок ко всему, он даже самую чудовищную пропагандистскую чушь, которую прочие офицеры зачитывали друг другу, рыдая при этом от смеха, воспринимал совершенно серьезно. Оставалось загадкой, то ли он на самом деле редкий дурак, то ли притворяется. Райнхард однажды задумался, сколько лет может быть их старику. Издавна в подводном флоте офицер, которому перевалило за тридцатку, считался пожилым человеком. Сам Райнхард в свои 35 лет на расстоянии вытянутой руки от той грани, за которой конрадовское сердце тьмы, казался окружающим едва ли не муфусаилом. Среди матросов встречались и 19-летние. Риттер же выглядел по меньшей мере на все 50. Где его только выкопали, откуда он взялся и куда его несет? Нет ответа. Если бы он прежде служил на подводных лодках, Райнхард, один из немногих уцелевших асов волчьих стай, сам прошедший путь от маата до первого офицера, непременно бы знал об этом. Господин первый офицер. Райнхард вздрогнул и неохотно оторвал взгляд от кружки с чаем. Менее всего ему хотелось в эту минуту видеть безжизненную менторскую физиономию капитана. А если взглянуть повыше, неизбежно узришь подвешенный на переборке за стеклом портрет Грофаца. На других кораблях в столовых размещались иллюстрации с изображением экзотических красоток, какие-нибудь альпийские виды, фотографии тропических островов или парусных фрегатов. Здесь же в твою тарелку глазел со стены величайший вождь всех времен с его идиотскими усиками и низко надвинутой до самых глаз чрезмерно большой для него фуражки. Рядом, печальным взглядом голодной мартышки, пялился на тебя адмирал Дениц с его оттопыренными ушами. Все это решительно отбивало аппетит. Когда мы достигнем точки рандеву с Оксфольдом? Часов в 12, если не будет проблем. Прошу подготовить список членов экипажа, которые могут покинуть борт корабля. Что? Это часть приказа, подробностей которого вам знать не следует. Прошу освободить от людей два помещения в носовой части субмарины. Мы возьмем нескольких человек, которых поместим в торпедном отсеке. Далее пойдем с минимально возможным экипажем. Необходимо оставить на Оксфольде 15 или даже 20 человек. Они перейдут на это судно и возвратятся на нем на базу. Геркалю, но ведь это исключает возможность атакующих действий, и без того на корабле не хватает экипажа. Без торпедистов мы не собираемся никого атаковать. У нас задание иного рода. Вам следует знать лишь то, что экипаж должен быть, насколько это возможно, малочисленным, и что мы примем на борт нескольких человек, к которым следует относиться как к спецпассажирам. Сколько именно? Не больше 10, но им потребуется достаточно много места. Кроме того, они возьмут с собой определенный груз. Несколько больших ящиков. Капитан встал и с трудом вылез из-за стола. И еще, Райнхард, слушаю. На судне должны остаться только истинные арийцы. Что? Что слышали? Вы лучше знаете экипаж. Приказ однозначен. Никакой смешанной крови. Никаких помесей. Мишлингов. Я более чем уверен, что по крайней мере несколько человек здесь четверть славяне, иудеи или еще какая-нибудь подобная шваль. Ваша задача очистить судно и никаких разговорчиков. Что это, к примеру, за фамилия такая, Бодичек? Какой-то бес в голове Райнхарта подсказывал ему шальную мысль ответить. Это фамилия Бодичка, Геркалю. Но он сдержался. Это Судеттен Дейч, судетский немец, капитан, из Марианенбада. Без разницы, я буду у себя. Прошу распорядиться подать мне ужин в мою каюту в 9 часов. Едва Риттер вышел за двери, Райнхард вызвал боцмана. 20 человек – это все, что мы можем себе позволить, сказал он. Оставьте столько, сколько сумеете. Попрошу выбрать для списания с корабля прежде всего женатых, особенно молодоженов, и у кого имеются хоть какие-нибудь известные им дети, ну и которые ни к чему не пригодны. Всех идиотов и слабаков, и тех, у кого расстроены нервы. Мне потребуется боцманская команда, мотористы. В этом роскошном гробу постоянно что-то ломается. И еще артиллеристы. Также можете списать часть старослужащих. Прошу принять во внимание, что в этом случае придется установить 3-суточные вахты вместо 4. «Будет сделано», – ответил боцман, поправляя черную пилотку, которая сидела на его огромной лысине, словно игрушечная. «Спишем Хоудини, Глухокшича с Химельхом, и Уттер недавно женился, и...» «Подготовьте список и отпускные документы. Меня сейчас не интересуют фамилии. Я же не собираюсь с каждым прощаться персонально». После этого Райнхард возвратился на центральный пост, но вскоре понял, что делать ему там решительно нечего. Рулевой держал курс, акустик идентифицировал шумы. Время от времени то тут, то там обнаруживались корабли, но всякий раз слишком далеко. «Аздиков, господин обер-лейтенант, можно не опасаться», – успокоил старший рулевой. «Они могут пеленговать цели со скоростью до 12 узлов, а мы идем сейчас на 14. Слишком быстро для них движемся. Целых 14 узлов. Если задумают гнаться за нами, то потеряют пеленг. Шнуркель на радаре им тоже не отследить, слишком высокая волна. В случае чего у нас есть шанс проверить, как действует талабуда, которая якобы поглощает ультразвуки, а также радары и все прочее. Наш малышка, однако, совсем не дурно идет. Вы отдыхайте, господин первый офицер. Со вчерашнего ведь на ногах. Если что, разбудим». Райнхард почесал голову и решил в самом деле спуститься к себе в каюту. Но для успокоения совести он сперва отправился еще раз взглянуть, что делается в машинном отделении. Потом поужинал, несмотря на отсутствие аппетита. Через силу заставил себя проглотить хлеб с твердо копченой колбасой и сардинами, но мысли его при этом были где-то далеко, мучили нехорошие предчувствия. Пассажиры, груз, шифрограмма с тройной секретностью. Господи, что они задумали? Рейд в Америку с грузом шпионов или диверсантов? Вряд ли речь идет о старой навязчивой идее похода к американскому побережью для потопления судов противника в его собственных гаванях. Иначе бы нам не приказали отпустить торпедистов. Значит, все-таки шпионская операция. Почему бы и нет? И это лучше, чем самоубийственные атаки на конвой. Обнаружить и потопить. Только вперед, как Блюхер под Кацбахом. Нет, вздор. В любом случае, наша карта бита. Чиф был прав. Конец игры. Каждый, у кого есть хоть капля разума в голове, ясно понимает это. Когда мы начинаем проигрывать, следует встать из-за стола. А это означает потерю Африки, Италии, Нормандии, России, Греции, Польши. Не успеешь оглянуться, как будем сражаться за станции подземки в Берлине. Это очевидно каждому, только не этим идиотам. А наша охота за конвоями. Атакуя конвои, Райнхард в последнее время чувствовал себя моськой, тявкающей на поезд, а не грозным волком Атлантики. С такими мыслями он дошел до своей каютки и свалился в койку. Райнхард не имел представления, что именно его разбудило. Звук воздуха продуваемых балластных цистерн, топот ног или шум волн, разбивающихся о металлическую обшивку рубки. Стрелою сорвался с койки. «Докладывайте, что случилось?» «Немного прояснилось, буквально только что. Есть возможность определить координаты по звездам, господин первый офицер. Второй вахтенный офицер отправился с секстантом на мостик. Сейчас узнаем наше местоположение». Райнхард помассировал онемевшие щеки и веки с такой силой, словно желая вдавить их внутрь глазниц. Пока не ложился, было как-то легче. После трехчасового сна ощущал себя совсем расклеившимся. Райнхард надел толстые вязаные носки, затем сапоги, нащупал висящую на переборке тяжелую кожаную куртку с меховым подкладом, натянул на голову шерстяную шапку и поковылял в центральный пост. «Вы один на мостик?» «Да». Только успел ступить на нижнюю ступеньку трапа, началось неожиданное. Сперва возглас оператора радиолокатора. «Самолет! Близко! Курс 208 миль!» И тут же крик «Боевая тревога!» Второй вахтенный офицер съехал по поручням трапа прямо на голову Райнхарда, а вслед за ним Маат из центрального поста. Звук сирены слился с криком Райнхарда, все еще стоящего на четвереньках на палубе центрального поста. «Срочное погружение!» Маат уже висел на рукоятке люка, запирая его в тот момент, когда поток воды водопадом хлынул внутрь лодки. «Полный вперед! Рулевой резко вправо! Руль 200! Все на нас!» – ревел Райнхард. Судно начало погружение с отчетливым носовым креном. Сам собой отворился какой-то шкафчик, что-то вывалилось оттуда и с грохотом покатилось по палубе. В помещении офицерской столовой с лязгом рассыпалась какая-то посуда. Субмарина 21-й серии обладала способностью срочно погружаться в течение 8 секунд. Было слышно, как шипит воздух, выдавливаемый из балластных цистерн, как скрипит и стонет корпус, и надсадно ревут электродвигатели. Корабль резко завалился на борт, выполняя самый крутой из возможных поворотов. Прямо под приближающийся самолет. Так безопаснее. Максимально сократить дистанцию. Пусть он сбрасывает скорость, пусть совершает разворот, пусть его вынесет из района атаки. «Вышли две», — сообщил акустик торжественным мрачным тоном. Все инстинктивно присели, втягивая головы в плечи. Райнхард лишь крепче вцепился в перила. Наступила тишина. Зажмурив веки, каждый отчетливо представлял себе эти две торпеды, словно бы у всех прорезался вдруг третий глаз. Два блестящих, длинных, округлых цилиндра, входящие все глубже и глубже в чернильно-черную воду, оставляющие за собой хвосты из фосфорисцирующих пузырьков воздуха, а потом превращающиеся в маленькие призрачные подобия солнц, разрывающие бездну колоссальными пузырями, обратившиеся в газ воды. Первый взрыв грянул внезапно, будто удар топором. Ужасный грохот, свет замигал, кто-то закричал в темноте. «Прекратить панику!» – возмущенно рявкнул Райнхард. «Ничего не случилось. Полный промах. Протечка ниже аварийной газовыхлопной шахты». Очередной взрыв. По субмарине прокатилась волна вибрации, затем ее ощутимо сотрясло, послышался грохот, с которым подбросило решетки палубного настила. Погас свет. «Вода в машинном отделении. Без истерики. Что вы в самом деле?» Тут же зажегся голубой аварийный свет. «Ну, то-то же», – спокойно сказал Райнхард. «А визгу было. Удар пришелся в пенный след лодки. По наименьшей линии сопротивления. Погружение на 180, курс 120. Господин Вихтельман, почему артиллерийского расчета не оказалось у эрликонов? Мы могли бы сбить эту сволочь». «Я приказал вынырнуть только на минуту, герр обер-лейтенант», – объяснил второй помощник. «Только для того, чтобы взять пеленги?» «Хватило и этого», – констатировал Райнхард. «Дожили. Нельзя уже и морды высунуть наружу в этом море. Просто невероятно, какое дерьмо. По крайней мере, взяли вы эти пеленги?» «Да». «Остаемся под водой еще полчаса. Затем возвращаемся на перископную глубину и запускаем дизели». «Но каким чудом он сумел обнаружить нас ночью? Ведь он не мог нас увидеть». Глупо рассуждал кто-то в помещении унтер-офицерского состава. «Салага! У них давно радары в самолетах. Не представляю, как можно быть таким бараном. Загляни себе в задницу, не там ли твоя голова?» «Райнхард, что тут у нас происходит? Я жду доклада». Риттер отворил двери и мужественно объявился на поле боя. Тотчас загудели предохранители, и вновь вспыхнул яркий свет. Первый вахтенный офицер тяжело вздохнул. Точки планируемого рандеву достигли на следующие сутки, около часа ночи. Райнхард распорядился остановить машины и лечь в дрейф. Море в перископе казалось совершенно пустым. Случайный квадрат Северной Атлантики, обозначенный на морских картах четырехзначным кодом. Ничего здесь не было. Ни судна обеспечения, ни Royal Navy, ни даже чаек. «Чиф, что у нас с горючим?» «Плохо. До дома определенно не хватит». «Радиопеленгаторщик, что у вас?» «Ничего, господин первый офицер». «Акустик?» «Ничего». «Будем ждать», — объявил Райнхард. Крепко взялся за поворотные рукоятки перископа и оперся головой о его трубу. «Кок, приготовьте кофе». «Будут здесь непременно», — объявил капитан металлическим голосом. «А вас попрошу не сеять пораженческих настроений». Спустя два часа Райнхард распорядился всплыть на поверхность и тщательно обшарить круговыми маршрутами весь сектор. Сам также поднялся на мостик и приказал дать ему сигнальную лампу Олдиса. Двигатели работали мерно и тихо. Капитан сидел на мягком диване в кают-компании, уперевшись стеклянным взглядом в переборку в созерцании нирваны. Корабельный фельдшер бессмысленно тасовал засаленную колоду карт. Корабль словно бы превратился в огромную приемную стоматологической клиники. Команда молча сидела на своих койках и в столовой. С регулярностью раз в 10 секунд кто-нибудь проверял время на настенных электрических часах. Некоторые спали с истинным солдатским фатализмом. Всякий знает, войны не проспишь, разбудят, когда понадобишься. А пока есть возможность, дави на массу по полной. Чему быть того не миновать. Именно потому скрип отворяемого люка и канонада резких выкриков Райнхарда произвели среди экипажа эффект разорвавшейся в замкнутом помещении бомбы. Малый вперед, руль 35, боцманскую команду наверх, готовить кораблик к швартовке, живо, вашу мать, артиллерийский расчет к орудиям, приготовить под погрузку технические люки, готовить швартовы, «Поднять швартовые кнехты! Шевелитесь, черти!» После этого обычным голосом в сторону центрального поста. «А этот ваш радиопеленгатор, я вам советую забить себя поглубже в задницу». Судно обеспечения «Оксфольд» оказалось перестроенным рудовозом. Все в пятнах и потеках ржавчины на некогда окрашенных в зеленый цвет бортах, неизвестно с какой целью, маскирующиеся шведским флагом. Словно бы кто-то всерьез мог поверить, что его верхние палубы, ощетинившиеся зенитными орудиями и пулеметами, принадлежат судну нейтрального государства. Все происходило в потемках и потому казалось несколько сюрреалистическим. Крики матросов, связки больших швартовых кранцев, висящие между бортами, как огромные колбасы, мешки с продовольствием, спускаемые вниз в погрузочные люки, раскачивающиеся на цепях лебедок торпеды, гофрированный толстый шланг к емкостям для солярки, нависающий над кормой субмарины, как диковинная пуповина. Небо чуть прояснилось, хотя до рассвета было еще далеко. В районе балластных цистерн слышался треск сварки, и, несмотря на наличие охранных экранов, отсвет ее и брызги искр были видны, должно быть, на много миль вокруг. Внутри субмарины горел только слабый красный свет. Команда беспорядочно металась по палубам. Моряки с охапками буханок хлеба и кругами сыров то и дело натыкались на тех, кто меняли аккумуляторы или переносили элементы электрооборудования. Старший механик вертелся в этом хаосе, словно какой-нибудь сумасшедший папуасский шаман, и руководил всеми ремонтными работами. Райнхард и капитан вступили по трапу на палубу Оксфельда. Подводный корабль нового поколения мог бы показаться комфортным местечком, но разве что только самим подводникам. Здесь под ногами стелился красный ковер, сплетенный из кокосовых волокон. Яркий свет буквально резал глаза. В кают-компании среди элегантной мебели из красного дерева сверкал великолепием накрытый белой скатертью стол, ломящийся от угощений и напитков, как в день святого Мартина. Были на нем круги колбас, печеные гуси, паштеты, пенистое холодное пиво в больших стеклянных кружках. Пламя свечей отражалось в хрустале. Гости ошеломленно застыли на пороге салона, словно пара бродячих попрошаек. Риттер в своем измятом и замызганном кожаном плаще и Райнхард в тяжелых морских сапогах и воняющей смазкой, покрытой потеками соли, куртке. Оба небритые, грязные и бледные. Оба щурили глаза, как вытащенные из норы кроты. Капитан Оксфельда и его свита, напротив, выглядели так, словно перенеслись сюда прямо из берлинской оперы. Черные мундиры, белоснежные рубашки, блестящие золотом полоски знаков отличия на манжетах, начищенные до блеска ордена. Запах сигар и одеколона. Гости щелкнули каблуками, одновременно вытягивая руки в нацистском приветствии. Риттер с энтузиазмом, выбросив вверх ладонь так стремительно, словно хотел выбить кому-нибудь из присутствующих глаз. А Райнхард лишь лениво имитировал неопределенный жест. Что-то среднее между помахать ручкой нелюбимой тете на перроне вокзала и незавершенной попыткой снять с головы шляпу. «Пожалуйста, господа, как говорится, чем богаты? Наши морские герои, рыцари подводной войны, волки Атлантики, прозит». Отдельные голоса тонули в общем гамме. Капитан позволил проводить себя за стол. В эту минуту он, как никогда ранее, напоминал взлохмаченного преподавателя арифметики. На своем корабле он казался образцом опрятности и чистоплотности, никаких цивильных тряпок, никакой бороды. Ежедневно скоблил лезвием щеки, распоряжался чистить щеткой свой мундир. А теперь хватило немного света, и чары исчезли. Стали заметны и выцветшие манжеты, и потрепанные знаки различия, и какие-то неопределенные пятна и потеки на одежде, в дополнение ко всему желтый цвет лица, как после тяжелой болезни. Когда-то Райнхард испытывал стеснение от подобных превращений, прятал глаза, выслушивая тосты, любезно отказывался от личных презентов и героически принимал все, что дарили экипажу, после чего с облегчением смывался на свой корабль. Но со временем поумнел, стал понимать, что скоро над его головой снова сомкнутся волны океана, а он, замкнутый в своей стальной трубе, с тоской будет вспоминать о каждой сигарете и каждой рюмке коньяка, от которых прежде отказался. С тех пор он спокойно позволял разным франтам квахтать вокруг себя, похлопывать себя по плечу, без колебаний принимал в подарок сигары, плоские бутылочки коньяка и плитки шоколада. «Райнхард, познакомьтесь с нашими будущими гостями», – подал голос Риттер, хватая первого помощника за рукав. «Это герр Клаус Фордингер, это доктор Альфред Висман, а это фройляйн Ева Левенганг». Ева Левенганг заслуживала внимания, прежде всего своим ростом. Ее голова с кудряшками а-ля пудель на добрых пару сантиметров возвышалась над макушкой самого Райнхарда. Кроме того, заслуживали уважения ее внушительные плечи и импонирующая грудь под пушистым свитером. Формы последней напоминали два носовых бульба, стоящих борт-оборт близнецов-эсминцев. Райнхард щелкнул каблуками своих морских сапожищ и пожал протянутые ему ладони. Гибкую сильную ладонь дамы, холодную костлявую ручонку Фордингера и сухую Висмана. Фордингер носил усы, был совершенно сед и выглядел как доктор-пенсионер. Висман был тощий в очках с круглыми линзами в проволочной оправе, а зубов имел, казалось, вдвое больше, чем у нормального человека. Чем-то напоминал превращенного в человеческое существо крокодила. «Каюты наших гостей уже готовы?» «К сожалению, это трудно назвать каютами», — ответил Райнхард. «Но я уже распорядился освободить два помещения согласно вашему приказанию». «Вы меня не узнаете, герр обер-лейтенант?» — спросила его бойкая дородная блондинка. Райнхард задумался в замешательстве. Мозг его работал на высших оборотах, как артиллерийская счетная машинка, но среди разнообразных житейских эпизодов, приключений и даже пьяных инцидентов воспоминания о почти двухметровой блондинке, шкафе с титьками, как два бакена, и голосом, как рев пикирующего бомбардировщика «Штукас» не фигурировало. Определенно нет. «Мадам Ева, примадонна Берлинской оперы», строгим менторским тоном уведомил Риттер. «Райнхард сесть неудовлетворительно». Ее исполнение Вагнера вызвало восхищение у самого фюрера. «Мои извинения. В последнее время я не слишком часто посещаю оперу». «Может, вы желаете помыться на нашем судне?» – предложил капитан Оксвальда. «Благодарю, но мы должны выйти в море как можно скорее, как только расцветет». «Герр обер-лейтенант, вы находитесь под охраной наших зенитных батарей и вдобавок достаточно далеко от обычных морских путей. Корабль здесь в полной безопасности». «Вы ведь не из пугливых, лейтенант?» Ева посмотрела на Райнхарда голубыми глазами, напоминающими замороженные в кусочках льда сапфиры. «Испуганных, фройляйн. Я опасаюсь за корабль и экипаж. Будучи пришвартованными, мы безоружны и лишены возможности маневрировать. Погрузку следует завершить как можно скорее. К тому же состояние моря в любую минуту может ухудшиться». «Но ведь здесь столько разной артиллерии, вы можете быть совершенно спокойны. Я уверена, что ничего не случится». «Значит, вас троих мы берем к себе на борт». «Господин Райнхард, разве ваш капитан вам ничего не сказал?» ответил встречным вопросом Фордингер. «Не только нас. Еще груз и наших людей. Надеюсь, что все поместимся». Райнхард проследил взглядом за его ладонью и остолбенел при виде четырех мощно накачанных блондинов в черных, как сажа, мундирах и полевых фуражках, которые, выстроившись в шеренгу, подпирали стену, похожие на оживших идолов с плакатов «Фольксштурма». Скулы, словно высеченные из гранита, голубые глаза, сверкающие из-под черных козырьков, волосы цвета льна, все в бриджах, портупеях и начищенных до блеска офицерских сапогах. Но род войск, к которому они принадлежали, он определить не сумел. Предписанных уставом нашивок на рукавах их униформ не оказалось. «Впрочем, не факт», — подумал Райнхард, — «что это вообще военная форма. Столько развелось всяких организаций и служб, и все облачаются в какие-нибудь мундиры, с каждым разом все более опереточные». Да и представленные ему мужчины во внешне цивильных костюмах были одеты идентично. Оба в галстуках, с пришпиленными на них округлыми свастиками и с какими-то значками на лацканах пиджаков. Черная с белым контуром стрелка на красном фоне, острием вниз. Черт знает, что такое. Все поместитесь. В этих двух отсеках обычно проживают до 20 человек, но комфортных условий там не будет, особенно для дамы. Все для победы, герр обер-лейтенант. Победа стоит любых жертв. Райнхард позволил себе немного расслабиться. Всего один час на дегустацию пива, коньяка, гуся, запеченного с капустой, рулета и печеночных паштетов. Там внизу так и так быстрее не справится. Прошу отведать колбасок, господин первый офицер. Настоящий немецкий вурст. Ничего подобного вы и в Германии теперь не сыщете. Это рецепт моего кока, родом из Богемии, из Бергерхенштейна. Предлагаю тост за победу. Пожалуй, пора заканчивать с чревоугодием, подумал Райнхард спустя некоторое время. Решил потихоньку улизнуть из-за стола и возвратиться на корабль. Там одновременно шла погрузка провианта и боеприпасов. Срочно исправлялись наиболее существенные поломки и повреждения. 20 человек из носового жилого отсека в спешке упаковывали свои мешки. Настоящее стихийное бедствие. На полпути к выходу из кают-компании его настиг Висман, сходу ухватившийся за его пуговицу. Райнхард терпеть не мог подобных типов с шаловливыми ручонками. Едва удержался, чтобы не звездануть ему прямо в крокодилью пасть. «Вы выполнили приказ? Что вы имеете в виду?» «В команде не должно быть расового нечистого элемента до третьего поколения. Только чистокровные арийцы. Это архиважно». Среди общего шумного веселья его заплетающаяся речь прозвучала не слишком убедительно. «Я сократил экипаж до минимума, согласно приказу», – отчетливо проговорил каждое слово Райнхард. «Да, сократить до минимума, чтоб никакой помеси, только арийцы, настоящие, как называется ваш корабль?» «У него нет названия как такового, это субмарина. У-966, позывной Ульф». «Ах, Ульф, Ульф, то есть по-древнегермански волк, замечательно». «Господа, я предлагаю выпить за успешный поход подводного корабля «Ульф», который принесет нам всем долгожданную победу. За успех операции «Готтердаммен-Рунг». «Готтердаммен-Рунг» – буквально гибель богов, то же самое, что древнескандинавская «Рагнарок». Катастрофический конец света в древнегерманской мифологии. Примечание переводчика. «Хайль Гитлер». Все встали, кто-то сунул в руку остолбеневшему Райнхарду рюмку коньяка. «И это то, что в Абвере именуется высшей категорией секретности?» С раздражением мысленно констатировал он. «Все бессмысленно. Сдамся. Сдамся первому встречному эсминцу и отправлюсь в Канаду корчевать лес. Старик пусть удавится. Эту войну развязали и ведут кретины. Напрасно потерянные годы, дамы и господа». «Я спешу вам сообщить, что нас всех поимели». Райнхард в поисках Риттера возвратился к столу и застал его беседующим с певицей и Фурдингером. «Умираю от зависти», — говорил Риттер. «Увидеть собственными глазами фюрера — для меня самая заветная мечта». «Ах, бросьте, господин капитан», — кокетливо отвечала оперная дива. «Когда мы вернемся, я более чем уверена, что он пожелает лично принять вас». «Вы даже не представляете, какое значение имеет наша операция». «Мы...» «Покорнейше извиняюсь, госпожа», — прервал ее речь Райнхард. «Господин капитан, прошу вашего разрешения вернуться на корабль. Мне необходимо лично проконтролировать выполнение ремонтных и погрузочных работ и подготовить субмарину к выходу в море». «Что?» «Ах да, конечно, Райнхард. Вы правы. Необходимо все подготовить. Разрешаю». «Вы уже покидаете нас, герр обер-лейтенант?» «Увы, от всей души советую и вам приготовиться к отплытию и взойти на палубу не позднее, чем через 2 часа». Старший механик напоминал тень отца Гамлета. С засученными рукавами, руками по локоть испачканными в машинном масле, пятна которого оказались даже на его русой бороде, со слипшимися от пота волосами, он сидел под кожухом дизеля и утомленно вытирал ладони ветошью. «Аккумуляторные батареи и электростанция в порядке», — сообщил он Райнхарду усталым голосом. Где-то за его спиной механики собирали инструмент и обрывки кабеля, с грохотом укладывали на место блестящие решетки грейтингом. Клапаны шноркелей и силовые установки исправны, негерметичности в газовыхлопной шахте за водомером устранены, оба опреснителя работают нормально, подшипники вала установлены, уплотнительные кольца заменены, повреждение корпуса над балластной цистерной заварено, можем отправляться. Остались кое-какие мелочи, но это мы можем спокойно подлатать в дороге. Горючее заправлено во все емкости. Как там дела наверху? Благодарю за службу. Райнхард протянул ему бутылку пива. Главный механик принял ее с благодарностью и одним движением распечатал оголовку винта на кожухе дизеля. Пиво хлынуло из горлышка, как шампанское. Пробка, словно выстреленная, улетела куда-то рикошетя и брякая. Механик встал, нашел на полу кусочек жести и швырнул его в ведро с отработанным маслом. Пил залпом, обмочив пеной бороду. Видно было только, как без устали движется взад-вперед его костлявый кадык. Два кретина, по-моему, из Абвера, четыре племенных быка арийской породы прямо с сельскохозяйственной выставки и вдобавок оперная певичка. Все это мы должны доставить в океан. Не знаю куда, не знаю зачем. Надеюсь, речь идет о том, чтобы всех их где-нибудь утопить. «Певичка?» – с изумлением спросил главный механик. «Оперная», – с горечью в голосе подтвердил Райнхард. «Два метра ростом, искусственная блондинка, безносая, глаза коровьи и титьки, как два бакена. Глупа, как баварские подштанники. Шеф в восхищении. Жизнь становится все интереснее». В центральном отсеке началась толчья. Длинная цепочка матросов с мешками в руках тянулась к выходу, в то время как в обратном направлении все еще заносили ящики консервов и копченых колбас. Возле радиопеленгатора распахнутые недра электрошкафов демонстрировали пугающую путаницу проводов, в которых копались измученные электрики. Райнхард старался не мешать. Сидел в офицерской столовой, отхлебывая из бутылки яблочный сок, и ожидал, когда хаос преобразуется в нечто более осмысленное. «У нас теперь торпеды во всех торпедных аппаратах, но никакого запаса», — докладывал обстановку второй офицер. Отпил глоток презентованного ему пива и довольно причмокнул. Боеприпасов для зениток не брали совсем, без того полный комплект. Два носовых отсека свободные, а поскольку запасных торпед нет — и нет нужды с ними возиться, нам проще. Установленные в аппаратах можем выстреливать электроспуском. Из команды списано 17 человек. Вводим трехсменную суточную вахту и будь что будет. Если не придется предпринимать нормальных торпедных атак, то я в принципе никаких особых проблем не вижу. Списанные матросы из центрального поста наконец поднялись на палубу, а затем перебрались на Оксфольд, по сброшенной им с борта сетке. Тотчас за этим наверху раздались крики. «Не забывайте писать, чертовы счастливчики! А ты вдуй своей старушке разок и за меня тоже! Держите там койки в боевой готовности к моему возвращению! Пламенный привет холодным норвежкам! Разогрейте их как следует!» «Счастливчики!» – проворчал второй офицер. «Кабы так, холодно, поганый хавчик, налеты. Сам уж не знаю, где хуже. Вы видели, какой нам выдали провиант? Свежие сыры, фрукты, колбаса, консервы. Я видел даже русскую икру, паштеты и лосося в банках. Откуда только это выкопали? Но это, скорее всего, для пассажиров. Можете не рассчитывать, что мы увидим подобные вещи в своей столовой». На мостике послышались шаги и женский смех. «Какой он крошечный, совсем маленький». «Это она о корабле?» – поинтересовался кто-то в унтер-офицерской столовой. «Скорее всего, Фангхорст». «Нет, о твоей елде». «Ох, да заткнешься ты когда-нибудь, старый Боров. Просто невозможно ни с кем здесь разговаривать». Райнхард вздохнул и отхлебнул сока. Наверху вновь послышался писклявый смех, а потом возглас: нарекаю тебя Нибелунгом!» И вслед за этим звук бьющегося о борт стекла. Второй офицер инстинктивно содрогнулся. Что это было? Бутылка от шампанского, я думаю. Стало быть, ужин плавно подошел к концу. Очередной звук, который раздался наверху, в первое мгновение вызвал ассоциацию с сиреной боевой тревоги. Акустик, перед этим уныло сидевший на своем посту, молниеносно вскочил с кресла, срывая с головы наушники. «А это что за хрень?» «Ария, если не ошибаюсь, кольцо Нибелунгов Вагнера». Второй офицер снял с головы пилотку, бросил ее на стол и начал массировать пальцами лицо. «Да что тут происходит? Во что такое мы вляпались?» Люк в центральный отсек со скрипом отворился, после чего в нем показалась миниатюрная нога, обтянутая шелковым чулком со швом на внешней стороне, обутая в туфельку. А следом пола меховой шубы. Потом раздался смех. «Как же здесь тесно! Осторожно, а то я сломаю каблук! Ау! Да тут здесь все железное!» В то время как мадам Левенганг копошилась на трапе, все до единого присутствующие на центральном посту безмолвно смотрели вверх. Даже акустик развернулся в своем кресле. Певица, укутанная в длинную меховую шубу, сошла, наконец, на горизонтальную поверхность и недовольно морщила нос, словно рассерженный пекинес. «Фу! Какой ужас! Здесь необходимо срочно проветрить, и мой чемодан сюда не вмещается. Кто-нибудь, внесите мой чемодан!» В самом деле, не только у ее обитого кожей и стянутого ремнями чемодана, но и у четырех огромных сундуков, похожих на ящики с боеприпасами, не было никакого шанса поместиться в узком отверстии люка. Райнхард вышел на мостик и окинул оценивающим взглядом груду багажа. «Тащите все это к грузовому люку торпедного отсека и поживее, салаги!» «Осторожно!» «С этого дня я займусь вашим воспитанием, мальчики», — донесся снизу голос певицы. «Теперь вы будете обедать с цветами на столах». Между тем на мостике и в центральном посту вновь началась суета, и хаос достиг своего апогея. Пассажиры протискивались из отсека в отсек в носовую часть корабля. Ева, потеряв равновесие, с визгом уселась на койку в помещении мотористов, приземлившись одному из матросов на колени. Четверо одетых во все черное арийца перли словно танки без единого слова, таща за собой свои огромные тюки. Кто-то споткнулся о штормовой порожек в фельдфебельской столовой и опрокинул бутылку с соком в чью-то койку. Риттер прошмыгнул в центральный пост и, застряв там в самом центре, величественно опирался на перегородку поста радиопеленгаторщиков, загораживая проход всем снующим через это помещение. Старший рулевой безуспешно пытался протиснуться на свое место. «Приготовиться отдать швартовы, убрать швартовые кнехты!» — кричал Райнхард на мостике. Небо на горизонте уже порозовело. Ночная тьма уступала место утренним сумеркам. Борт стоящего рядом судна проявился из темноты, как огромный черный массив. Затем в одну секунду мир словно встал на голову. Сперва раздался оглушительный вой сирены в рубке, а следом крик Риттера: «Боевая тревога! Самолет!» Райнхард аж присел от удивления, крикнул «Отдать швартовы!» и недоуменно оглядел небо, но не увидел ничего, кроме черной массы неподвижно стоящего Оксфольда, нависающего над субмариной, как горный склон. Матрос на нижней палубе сбросил швартов с последнего кнехта и побежал к грузовому люку. Райнхард еще раз взглянул на нос и на корму, убедился, что все люки закрыты, и скатился вглубь рубки, на ходу захлопывая люк и закручивая его рукоятку в момент, когда корабль уже начал уходить под воду. Все на нос. Срочное погружение. Где-то впереди раздались... Голос Евы: «Ау, вы наступили мне на ногу!» А затем нервный топот. Райнхард остановился у перегородки штурманского стола. По палубе с дребезгом прокатилась какая-то бутылка. «Радиопеленгаторщик, какой пеленг?» «У меня ничего», – ответил оператор, – «абсолютно ничего. Или его заслоняет Оксфольд, или это ложная тревога». В этот момент море сотрясла ударная волна мощного взрыва. Один короткий, могучий, зубодробительный удар. А затем серия вибраций, пробежавших через киль субмарины. Замигало электрическое освещение. «Неужто потопили их одной бомбой?» – спросил кто-то в недоумении. Все посмотрели на акустика, который, прижав наушники к голове, смотрел отсутствующим взглядом куда-то в пустоту. Райнхард хотел было ответить, но понял, что ни к чему. И без наушников отчетливо был слышен звук, который он знал слишком хорошо. Протяжный китовый вой гибнущего судна. Знал, что источником этого шума является воздух, вытесняемый водой из помещений корпуса, но все равно всякий раз мурашки пробегали у него по спине. «Что это?» – услышал он испуганный голос Евы. «Гибель судна», – ответил кто-то. «Они всегда так воют, когда тонут». Погружающийся на дно Оксфольд миновал субмарину на расстоянии около 200 метров. Слышно было, как лязгают, ударяясь друг об друга, фрагменты корпуса, затем скрипение и треск разрывающихся переборок. «Хоудини!» – прошептал кто-то. «Химерих?» «Неизбежные жертвы во имя победы!» – внезапно дал голос Висман откуда-то из носовой части. «В конце концов, это были всего лишь унтерменши». Где-то за обеденным помещением электриков послышалась возня. Кто-то что-то опрокинул, раздались чьи-то приглушенные голоса. «Нет, идиот, заткнись, пустите меня! Нет, успокойся!» Райнхард через силу расшевелил сведенные судорогой мышцы лица и увидел залитое зеленоватым светом приборов рубки лицо старика, лишенное эмоций, с прищуренными глазами, испытующе упертыми в своего помощника. Сидящий рядом акустик судорожно вцепился в перегородку своего поста, его худые костлявые ладони побелели от напряжения. «Всплываем на перископную глубину!» – крикнул Райнхард. «Возвращаемся! Курс в район катастрофы!» «Нет!» – рявкнул старик. «Что вы еще задумали? Была воздушная тревога!» «Там могут быть выжившие!» «Самолет может вернуться!» «Я не слышал никакого самолета!» – сказал Райнхард, глядя капитану прямо в глаза. «И не было никаких показаний приборов!» «Я сказал нет!» «Прошу оставаться под водой», – сухо отозвался Висман. «Я знаю, что вы считаете нас пассажирами, но уверяю вас, что ваш капитан быстро разъяснит вам вашу ошибку. Мне известны ваши флотские традиции. Вы верно хотите сказать, что в море мне следует сидеть в каюте, и пока вы не доставите меня на место, здесь командует капитан, или вы от его имени, вы ошибаетесь. В данном случае речь идет об экспедиции, целью которой является окончательная победа. Всякий романтический вздор про морские традиции в подобных обстоятельствах совершенно неуместен». Висман вплотную подошел к Райнхарду и уперся ему в лицо своим голубоглазым сумасшедшим взглядом. Первый офицер смотрел спокойно, даже безмятежно, и вдруг начал улыбаться. Сперва легко и невинно, а затем все более и более радушно. Рулевой, который в компании с Райнхардом не раз посещал третьеразрядные портовые кабаки от Марселя до Данцига, прекрасно понимал, что это означает. Схватив офицера за плечо, он вовремя остановил его руку. «Присаживайтесь, господин первый офицер», — сказал он, отодвигая своего командира от Висмана. «Я запрещаю вам всплывать», — заявил Висман. «Проложите-ка лучше курс до этого места», — добавил он, протягивая карточку с закодированными координатами, которые можно увидеть лишь на картах командования подводным флотом. «Во-первых, был только один взрыв», – рассуждал Райнхард полушепотом. Склонившись над картами, разложенными на штурманском столе, он с серьезным видом передвигал с места на место линейку. Не было серии бомб, лишь один единственный взрыв, после которого судно с водоизмещением в 10 тысяч тонн затонуло в течение 5 минут. «Вдобавок судно под шведским флагом», – добавил второй офицер, надкусывая яблоко. «Флаг тут ни при чем. Старик объявил тревогу, и мы тотчас начали погружение, а Оксфорд молчал, хотя там была настоящая выставка достижений противовоздушной обороны, дальний горизонт наблюдения, радиолокаторы, радиопеленгаторы, и никто не заметил самолета. Не было ни радиолокационной пеленгации, ни звука моторов, ни стрельбы. А через полминуты прямое попадание. К тому же, обратите внимание на наших гостей. Никакой паники. Срочное погружение в момент, когда они еще толком не вступили на палубу, и вы мне на ногу наступили. А судно тонуло всего несколько минут. Так уходят на дно только эсминцы. И то лишь, когда идут под всеми парами и получают торпеду прямо в нос. Тогда да, но не транспорт, стоящий на приколе. Ведь это, по сути, ванна. А что вы сами думаете об этом? Думаю, что Оксфорд был взорван изнутри. Райнхард вычислил вторую координату и, начертив карандашом маленький крестик, проложил курс к заданной точке. Ну и куда же мы идем? Никуда. Анекдот какой-то. 200 миль к северу от Исландии. Место, в котором абсолютно ничего нет. Вам следует сделать рапорт. Насколько известно, Деннис не в восторге от Абвера. Райнхард лишь прикусил мундштук пустой трубки и покачал головой. Старик показал мне их бумаги. Это приказы из Рейхсканцелярии, господин Вихтельман. Вовсе не Абвер. И попробуйте угадать, чья там стоит подпись. Эта шайка сумасшедших получила корабль в подарок. Даже если они прикажут вам всадить страусиное перо в задницу и станцевать на штурманском столе или выстрелиться через торпедный аппарат, я бессилен буду что-либо предпринять. Рулевой, курс 180. Через 20 минут выйти на перископанную глубину. Перед закрытым люком носового отсека стоял часовой. Один из четырех близнецов-блондинов стоял раскорячась в своем черном мундире с автоматом МП-40 наперевес, в сверкающем хромированном шлеме, разительно напоминающем каску пожарного, стоял и смотрел в проход, прищуренными глазами, с такой важностью, словно находился в карауле перед Рейхстагом. Наткнувшись на него в первый раз, Райнхард буквально остолбенел. До сих пор единственным экземпляром личного огнестрельного оружия на палубе был пистолет командира, хранившийся под замком в его личном сейфе. Даже думать страшно было о последствиях, которые могла вызвать очередь из скорострельной пушки, висевшей на груди часового в тесном замкнутом пространстве подводного корабля. Кроме того, люки в переборках по возможности должны быть открытыми, объяснял Райнхард Висману мягким спокойным голосом, каким разговаривают с сумасшедшими. Речь идет о циркуляции воздуха. Это подводный корабль. Здесь невозможно открыть иллюминаторы, чтобы проветрить помещение. В случае атаки экипаж должен иметь доступ в носовое помещение. Кроме того, там находится второй туалет и умывальное помещение. Вы не можете пользоваться этим отсеком единолично. Хорошо, господин обер-лейтенант. Люк будет открыт, а часовой будет стоять внутри отсека. Но передайте членам команды, чтобы не входили туда без надобности. И еще, герр Райнхард, позвольте полюбопытствовать. Это у вас имя или фамилия? В моем случае имя. Я Удо Райнхард. Интересно, интересно. Коль скоро речь пошла о претензиях, госпожа Ева жаловалась мне на ваших матросов. У Райнхарда от удивления поднялись брови. В самом деле, речь идет об атмосфере. Откровенно говоря, я и сам надеялся увидеть здесь больше истинного солдатского духа, больше патриотизма. Но ваши матросы разговаривают исключительно о еде и о совокуплении. А эти их вульгарные шуточки... Поведение недостойное арийского солдата. Где их чувство избранности? К тому же отсутствие гигиены. Разве так должны выглядеть настоящие немцы? А что вы рассчитывали здесь увидеть? Странствующих рыцарей? Может, вам еще и псалмопений? А, Висман? И пеларгоний в торпедных люках? И раскрашенного гипсового гномика на мостике? Райнхард почувствовал острую потребность выйти куда-нибудь. Хотя бы на мостик. А лучше прочь с корабля на твердую почву. Ведь это просто матросы. Вдобавок, матросы подводного флота. С момента выхода из гавани все, кому не лень, охотятся на них. А ведь они могут погибнуть и в результате самой глупейшей аварии. Большинство кораблей не возвращаются уже из первого похода, а для нашей субмарины это именно первый поход, и матросы прекрасно осознают это. В настоящий момент во всем подводном флоте осталось, быть может, сотни человек, которым посчастливилось служить на У-ботах и выжить более 3 лет. И все же, жестко повторил Райнхард, Висман, это ведь просто молодые ребята. Большинству из них не исполнилось и 18 лет. А ваша дамочка примило проводит время у вас там, на носу. То, что она певичка, ни для кого не секрет. Это слышно даже в машинном отделении. А теперь сами подумайте, какое это может иметь влияние на моральный облик 40 молодых мужчин в течение нескольких недель, лишенных женского общества. Висман побагровел. «Прошу избавить меня». «Избавляйтесь от чего хотите», – рявкнул Райнхард. «Но не морочите мне голову своими глупостями». Уже на следующий день гости хозяйничали по всему кораблю, как у себя дома. Ева Левенганг по собственной инициативе взялась за исправление морального облика экипажа и, чтобы скрасить морякам время, принялась исполнять через радиоузел избранные арии из оперы Вагнера. Висман и Фордингер расположились в центральном посту и, что хуже всего, в компании со стариком. Вероятно, именно тогда все и началось. Впоследствии Райнхард не раз пытался решить для себя вопрос, когда именно мир сошел с ума. Уловить точно момент, когда поход превратился в кошмарный сон шизофреника, в момент, когда эти типы вступили на палубу, или чуть позже. Скорее всего, это случилось в ту минуту, когда они принялись бросать гадальные кости прямо на штурманском столе посреди центрального поста. Сперва он решил, что это какая-то игра, что-то вроде маджонга. Когда эти пассажиры рассыпали на навигационных картах горсть плоских речных галек с намалеванными на них странными зигзагообразными знаками, Райнхард уже было хотел попросить их, чтобы они немедленно убрались с этим хозяйством куда-нибудь в офицерскую столовую. Знаете ли, здесь рубка боевого корабля, господа. Но, услышав непонятное бормотание, Райдо Маннас Ярра в доме Асгарда заинтересовался. «Скульд», — ответил на вышесказанное Фордингер, — «Кеназ Перто». «Да, будущее как на ладони, намерения ясны». Он посмотрел на Райнхарда и показал пальцем в пустое место на навигационной карте. «Вот здесь. Когда мы можем быть здесь?» «Я думаю, что через час», — ответил первый офицер. «Распорядитесь всплыть в этом месте». Райнхард пронзительным взглядом посмотрел на капитана. «Вы слышали, Райнхард», — буркнул старик. «Как вам будет угодно», — ответил Райнхард. «Так точно?» В действительности они оказались в указанном месте почти на 2 часа позже. Прибыв в отмеченный пункт, Райнхард первым делом распорядился поднять перископ. Когда же, наконец, рубка субмарины вынурнула из волн океана, он с облегчением поднялся на мостик, раскуривая на ходу свою неизменную трубку. Оба странных пассажира вышли на мостик тут же вслед за ним. Без всяких церемоний, не спрашивая разрешения, совсем как на балкон в гостях у любимой тетушки. Океан был совершенно спокоен. Плотный туман, стелящийся над самой водой, позволял расслабиться без опаски быть обнаруженными вражеской авиацией. Райнхард, оперевшись на ограждение в передней части рубки, наслаждался редким удовольствием неспешного курения трубки. Облака тумана медленно перемещались над поверхностью воды, небольшие волны как будто сами расступались перед носом субмарины. Вдруг Райнхард нахмурился и резко поднес к глазам окуляры бинокля. В то же мгновение он буквально оцепенел, а трубка едва не выпала у него изо рта. На поверхности океана плыли трупы. Сначала это были одиночные фигуры в ярких спасательных жилетах, качающиеся на волнах, словно поплавки или внушающие ужас навигационные буи. Изуродованные останки, лишенные рук или пальцев, с черными от ожогов и запекшиеся крови лицами. Головы некоторых трупов прожорливые чайки расклевали до голой кости. Спасательные жилеты были крайне старого образца. Представляли собой зашитые в желтый брезент кубики из коры пробкового дерева. Такие жилеты еще случалось увидеть у моряков, служащих на транспортных судах. Трупов было так много, что они плыли на всем видимом пространстве вдоль обоих бортов субмарины. У самой поверхности воды, возле каждого колышащегося на волнах трупа, резвились небольшие стаи рыб. Райнхард прикусил мундштук трубки и хотел было дать команду на погружение, но, заметив на мостике обоих радостно улыбающихся высокопоставленных пассажиров, успокоился. Фордингер тем временем вынул из кармана плаща миниатюрную фотокамеру и сделал несколько снимков утопленников. «Откуда их столько?» – огорченно подумал офицер. «Обычно Томми тщательно обыскивают весь сектор, в котором потонул какой-нибудь их корабль. С каждым конвоем следуют спасательные суда. Есть у них и самолеты для таких поисков». Из-за одной из набегающих волн показалось что-то отдаленно напоминающее гигантскую медузу. При ближайшем рассмотрении ею оказался перевернутый вверх килем обломок спасательной шлюпки, облепленный со всех сторон потерпевшими крушение моряками. Несколько из них сидели наверху, остальные, погруженные в воду по пояс, тоже, скорее всего, были живыми. «Если бы я только мог их забрать», – с горечью подумал Райнхард, – «если бы это была цивилизованная война, я даже обязан был бы взять их на борт и доставить на сушу. Да, я был бы обязан сделать так. По-видимому, катастрофа случилась недавно». «Конечно, недавно, ведь они все еще живы, несмотря на переохлаждение». Райнхард искренне надеялся, что его веселые гости не заметят оставшихся в живых моряков и не прикажут расстрелять их из пулеметов. Он ошибался, но, к его удивлению, Висман, обнаружив потерпевших кораблекрушение, отреагировал на них криком: «А вот и они!» Можно подумать, что он нарочно ожидал этой встречи, стоя на мостике. «Райнхард, пожалуйста, подплывите к этим людям». Фордингер указал направление рукой, а затем сделал снимок выживших в кораблекрушении матросов. «Мы возьмем их на борт». «К сожалению, мы не имеем права брать на борт потерпевших кораблекрушение. По этому поводу имеется недвусмысленный приказ «Командо дер Унтерзиборте», главного командования подводным флотом. «А я вам еще раз заявляю, что в данный момент вы подчиняетесь не Деницу, а Туле Гессельшафт, обществу Туле, и обязаны слушаться только моих приказов. А я вам велю выловить этих людей из воды». Райнхард в полном недоумении, глядя на Фордингера, взял в руки микрофон громкой связи. Его трубка давно погасла. Потерпевших кораблекрушение оказалось 9 человек. Их усадили на решетке грейтингов в передней части палубы. Райнхард распорядился вынести для них шерстяные одеяла и приготовить горячий чай. Он не знал, как ему относиться к этим пленникам. Ходил вокруг них, всматривался в их изможденные лица, слипшиеся от нефти волосы, потрескавшиеся от соли, покрытые струпьями губы. До сих пор он старался не думать, что воюет не только с кораблями, огромными, двигающимися на горизонте левиафанами, одетыми в шкуру из склепанных листов стали. Потому вид дрожащих, потерпевших кораблекрушение людей, казался ему невыносимым. Слишком легко было разделить их участь, а потом день за днем дрейфовать в океане, медленно умирая, зависнув над бездной в этих полусгнивших пробковых жилетах. Райнхард не мог и заставить себя посмотреть им в глаза. «Вот шип?» – спросил он наконец. Пленники не отвечали, лишь смотрели на него большими, слезящимися, как у косули, глазами. «Милли хавен ледис, сир», – неохотно отозвался наконец один из них. «Мы ведь не можем оставить их лежащими на палубе», – сказал Райнхард Фордингеру. «Пора начинать погружение». «Поместим их в торпедном отсеке, в самом носу корабля», – заявил тот. «Потеснимся немного, выдержим несколько дней». «Почему лишь несколько дней?» – подумал Райнхард. Что будет через несколько дней? Тем временем двое из близнецов в одинаковых касках открыли артиллерийский люк и грубо загнали спасенных матросов вниз, в носовой отсек. «Как далеко нам осталось до нашей цели, господин Райнхард?» – спросил Фурдингер. «Не слишком, если вы имеете в виду те координаты на север от Исландии», – ответил он. «А вам известно, когда наступит осеннее равноденствие?» «Равноденствие? Через пару дней?» «В таком случае постарайтесь, чтобы мы прибыли на место чуть раньше этого срока». «Вы слышали когда-нибудь об обществе Туле?» – спросил Райнхард вполголоса, нарезая хлеб. Главный механик покачал головой. «Судя по названию, это может быть какой-нибудь гимнастический клуб?» «Я слышал», – отозвался второй вахтенный офицер. «Моя тетка та еще оккультистка, абсолютно чокнутая, покупала всякие брошюры. Германский орден, орден новых тамплиеров, хаммербунты и прочее аналогичное дерьмо. Помнится, что-то там было и об обществе Туле. Такая арийская мистика, вот он, германские мифы и тому подобное. Всюду у нее дома было полно того дерьма. Кто-то мне говорил, что Грофоц исключительно этим интересуется». Снизив голос до шепота, он продолжил. «Говорят, все это замышляется как новая религия тысячелетнего рейха, что даже каждое крупное наступление планируют маги и ворожеи». «Тише вы, тише», – пробормотал Райнхард. «Еще накличите на себя беду. Все из нас уже слышали что-то подобное. Я бы сказал, что это даже очевидно, судя по тому стратегическому гению, который нам здесь постоянно представляют». Репродуктор затрещал, и из него поплыли уже знакомые до отвращения звуки Вагнера. «Если эту пластинку поставят хотя бы еще раз, я буду молиться о глубинной бомбе прямо в рубку», – заявил главный механик. «Что угодно, лишь бы не пение этой дылды. Кто бы подумал, что я буду тосковать по маршам, которые все время крутил старик. Спустя пару дней мы остановимся в самом центре Северного моря, в координатах, которые они мне указали. Интересно, а что дальше? Высадиться там? А они погрузили 4 резиновых лодки. Не исключено, что там и высадятся. А потом на веслах к Северному полюсу?» «Мы находимся в указанном вами месте», — сказал Райнхард. «Отлично. Когда наступает равноденствие?» «Сегодня». «Замечательно. Прошу вас всплыть на поверхность и заглушите двигатели». Фордингер достал свой кожаный мешочек и извлек из него 5 камней, которые разложил на карте. «Замечательно. Если бы вы только могли осознать великое значение этого момента. Еще минута, и мы выиграем войну, господин Райнхард. Мы и ваш корабль. Ни самолеты этого жирного клоуна, ни Гиммлер, ни танки дивизии Гроссдойчланд, ни пресловутые Вундерваффе. А именно наша группа, с вашим скромным участием. В этот миг творится история». Фордингер был возбужден, как наркоман. У него тряслись руки и срывался голос. Радостно похлопав офицера по плечам, он отправился в помещение центрального поста и огласил через радиоузел на весь корабль подобную по содержанию, но еще более пафосную речь. Мотористы, офицеры, матросы из центрального поста и артиллеристы. Весь экипаж, облаченный в драные нательные рубашки и заношенные до невозможности свитера, застыл на своих местах, судорожно сжимая в ладонях засаленные карты, тупо уставившись в решетки репродукторов. Речь завершилась с призывом к команде исполнить 3-кратное «Хайль», после чего в эфире раздалось пение Гевы Левенганг. Райнхард, сморщившись как от зубной боли, терпеливо выслушал это выступление почти до конца. Затем установил переключатель громкой связи в режим микрофона. «Безусловно, этот Хайль – самый ошеломительный из всех, которые мне до сих пор приходилось слышать», – подытожил он мысленно. «Продуть балластные цистерны», – сухо приказал он, – «всплываем». «Распорядитесь, чтобы никто не выходил на верхнюю палубу», потребовал Висман. «Только наша группа, капитан и вы». Люк отворился со звуком откупориваемой бутылки шампанского, По кораблю промчался порыв ветра, затем давление внутри и снаружи субмарины выровнялось. Райнхард неторопливо вышел на мостик и закурил трубку. Дул резкий ветер, и море заметно волновалось. Туман осел, но серость пейзажа от этого не уменьшилась. Стало заметно прохладней. Стоящий в дрейфе корабль неприятно кренился то на один, то на другой борт. Затем его стало разворачивать по ветру. Волны ударяли о рубку и с шумом разбивались о палубу у ее подножия. Старик молчал. Райнхард тоже был не в настроении поддерживать разговор. Только поднял воротник куртки и покрепче натянул на голову фуражку, чтобы ее не унесло ветром. Вскоре отворился люк торпедного отсека, и на палубу вышла пара близнецов в длинных кожаных плащах и в своих неизменных блестящих касках, напоминающих ночные вазы. За ними вывели трех потерпевших кораблекрушение матросов. Райнхард, судорожно схватившись за ограждение рубки, наблюдал широко открытыми от удивления глазами, как из люка выходят Висман и Фордингер, оба в каких-то идиотских опереточных костюмах, укутанные в лохматые меха, в шлемах с впечатляющими изогнутыми рогами. За ними выкарабкалась Ева, одетая столь же идиотски, в скрепленную фибулами на плечах меховую накидку и в панцирь с блестящими, украшенными свастиками, золотыми мисочками на месте ее импозантных грудей. Маковку шлема оперной дивы украшали развернутые крылья, отчего создавалось впечатление, будто какая-то сумасшедшая утка попыталась устроиться на ее голове. Очутившись на раскачивающейся палубе, она тут же поскользнулась и ухватилась за мокрый рейлинг. Вслед за Евой из люка показались хромированные шлемы второй пары близнецов, напоминающие блестящие от плесени шляпки грибов. Райнхард пыхнул трубкой и беззвучно рассмеялся сквозь зубы. Но когда его взгляд переместился на босых, оборванных, дрожащих от холода на сырой палубе английских матросов, у него тотчас исчезла всякая охота веселиться. Очень не по душе ему пришлось, каким способом их поставили на скользкой палубе, с трудом держащихся друг за друга, и положение, которое заняла вся четверка близнецов. Более всего ему не понравился один из них, вставший спиной к пленникам и то и дело поглядывающий вверх на рубку, на наблюдавшего за этим зрелищем Райнхарда. Мегафон, прикрепленный к антенной мачте, вдруг затрещал и выплеснул ему прямо в ухо дикую патетическую мелодию. Вслед за этим раздалось пение Евы. «Руны найдешь и постигнешь знаки, сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. Хрофт их окрасил, а создали боги, и Один их вырезал, Один у асов, а Даин у альвов». Двалин у карликов, у йотунов асвит, и сам я их резал. Ветер все крепчал, но корабль, успевший развернуться носом в сторону волн, теперь гораздо меньше страдал от сильной продольной качки. Ряженые, собравшиеся в этой части корабля, едва удерживали равновесие. Волны омывали корпус подлодки, и клочья пены с шипением растекались под ногами узников и их стражи. Фордингер что-то крикнул, после чего двое близнецов схватили одного из пленных матросов под руки и заставили его встать на колени. Фординген резким движением вынул из ножен сверкающий меч с рукояткой, завернутой в спираль, и рассек поверженному пленнику горло. Ветер свистел в тросах штага и сети отвода, громкоговоритель ревел, Ева пела, а человек, вырывающийся из рук близнецов, истекал кровью. Ее темная пенистая струя ярко окрасила палубу корабля и корпус основной балластной цистерны. Райнхард видел, как судорожно дергались белые ступни умирающего матроса, как пульсирующий кровавый ручей ударил в стальное покрытие, словно струя воды из садового шланга. «Знаю девятое. Если ладья борется с бурей, вихрем улечься и волнам утихнуть пошлю повеление». Райнхард, окаменевший, бледный, как полотно, судорожно вцепился пальцами в ограждение рубки. Солдат, стоящий лицом к нему, молча снял автомат с предохранителя и предостерегающе приподнял ствол. Братья-близнецы за его спиной в это время спихнули за борт первую жертву и повалили на колени второго пленника. Не веря своим глазам, Райнхард наблюдал, как и этот моряк погружается в вспененное изумрудное море, а вокруг него разливается темное пятно, похожее на дым. «Бастард! Факин нази бастард!» – вскричал третий матрос, но один из близнецов резким движением ударил стволом МП ему в лицо и, повергнув пленника на палубу, наступил сапогом ему на спину. «Одиннадцатым друзей оберечь в битве берусь я, в щит я пою, побеждают они, в боях невредимы, из битв невредимы прибудут с победой». Райнхард продолжал стоять неподвижно до завершения этой резни. Ева тем временем несколько раз теряла равновесие и принималась блевать через рилинг. Фордингер собрал в миску немного крови, после чего, поддерживаемый за пояс одним из близнецов, подошел к рубке и стал рисовать на ней зигзагообразные знаки, такие же, как на его камнях. Райнхард отвернулся и, провожая взглядом тонущего в скорченной позе третьего моряка, краем глаза заметил блеск металла. Риттер, не дрогнув мускулом своего каменного, непроницаемого менторского лица, прятал в кобуру свой пистолет. Пистолет из капитанского сейфа. «А теперь в путь!» – крикнул Фордингер, задирая голову в направлении мостика. «Идем на поверхности точно на север». «Справитесь с этим, Райнхард», – прошипел капитан. «Яволь», – ответил Райнхард, не узнавая своего голоса. Теперь он с большой охотой готов был к походу на поверхности. Откровенно говоря, в эту минуту он больше всего на свете жаждал встреч и с каким-нибудь эсминцем или бомбардировщиком Royal Air Force. «Чиф», – сказал вполголоса Райнхард, – «я уверен, в вашем хозяйстве найдется спирт для консервации торпед. Налейте мне на три пальца в пустую бутылку. Потом, пожалуйста, разбавьте это лимонным соком с ложкой меда и пошлите мне на мостик, только чтобы никто, особенно фельдшер, не видел, что вы делаете. Что там случилось? Мне не хочется говорить об этом. Казнь, но от подробностей избавьте. Этот корабль во власти безумцев. Как и весь мир, герр обер-лейтенант. А вы что, только что узнали об этом?» Отдав распоряжение держать курс прямо на север, Райнхард вышел на мостик и встал там, облокотясь на ограждение рубки, попеременно попыхивая трубкой и потягивая содержимое своей бутылки. Только море никогда не обманывает. Оно жесткое, но откровенное. Такое, каким было и будет всегда. Райнхард всматривался в волны и время от времени наблюдал за горизонтом. Затем опускал бинокль на грудь и отхлебывал очередной глоток. «Ну, смелее, бойс», – бормотал он. «Как раз тогда, когда вы особенно нужны, вас нигде не видать. Смелее же, вот он я, как на ладони. У вас есть прекрасный шанс прихлопнуть океаническую субмарину 21-й серии «Волка Атлантики». Но горизонт был пуст. Ни низколетящего Хадсона, ни приземистого Галифакса, ни вспарывающего волны акульего носа эсминца. Ничего. В голову пришла мысль, коль скоро все емкости до отказа наполнены соляркой, можно было бы сбежать из этого идиотского мира от безумных диктаторов, наглых премьеров, свихнувшихся генералов и их паршивой войны. Стать обыкновенным пиратом, вывесить веселого Роджера на антенной мачте и отправиться в райские края, на Карибы или на Кубу. С шестью торпедами и массой боеприпасов он мог бы легко затерроризировать какой-нибудь небольшой порт и потребовать горючего или продовольствия. Мог бы, в конце концов, грабить транспорты, вместо того, чтобы бессмысленно их топить. Имея в распоряжении корабль, совершеннейший из когда-либо сконструированных, в погруженном состоянии на нем можно путешествовать хоть на край света, потешаясь над самыми грозными ураганами, И кто бы сумел его остановить? Тоже мне германский капитан Немо, пробурчал Райнхард себе под нос, но мысль ему пришлась по вкусу. А почему, собственно, нет? Чего ему терять? Надо лишь утопить старика и ту банду отморозков, которая завладела его кораблем, а потом развернись, душа. Такое решение показалось ему гораздо более разумным, чем дать себя утопить, продолжая участие в этой нелепой проигранной войне. Когда-то, в самом начале, ему казалось, что он знает, за что воюет. Следовало возвратить потерянное достоинство, взять силой то, что принадлежало его народу, а при оказии спалить к черту весь этот прогнивший мир и на его пепелище построить нечто более лучшее и осмысленное, по образцу более высокой и логичной немецкой цивилизации, цивилизации Шиллера, Юнга, Хайдеггера. Однако много воды утекло с тех пор, как от этого убеждения не осталось и следа. Теперь он отчетливо понимает, какой это был наивный романтический вздор. Разумеется, сжечь и уничтожать у них получилось даже очень неплохо. А вот со строительством вышло фактически никак. Если что-то и было построено, то наверняка не лучше уничтоженного, скорее чудовищное и бессмысленное, как раковое новообразование. И теперь Райнхард и вся его команда были лишь исполнителями приказов взбесившейся машины, остановить которую никто не умел. Осознав это, он чувствовал себя жестоко обманутым и изгаженным с головы до ног. Между тем корабль стремительно шел прямо на север. Его нос без устали разрезал волны, а мостик периодически сотрясался от вибрации. Райнхард смотрел на воду и на небо и старался ни о чем не думать. Спустя некоторое время, обнаружив прямо по курсу какое-то яркое зарево, он первым делом предположил, что это горящий танкер. Потом, по мере приближения, решил, что наблюдает полярное сияние. Но странное радужное свечение, вместо того, чтобы оставаться на горизонте, стало быстро приближаться к кораблю и скоро разлилось по обоим бортам субмарины. Райнхард подумал, что сходит с ума. Небо и вода переливались разноцветными проблесками и всполохами, отбрасывающими цветные блики на мостик и корпус корабля, и на бледное изумленное лицо первого вахтенного офицера. Все вокруг сияло дрожащим холодным пламенем, изменяющим свой цвет от пурпурного императорского до фиолетового и насыщенного алого. Райнхард, задрав голову вверх, в изумлении смотрел на это сказочное зрелище. Он понятия не имел, что происходит, но то, что творилось вокруг, было необыкновенно красиво. «Следует понимать, что я доплыл до края радуги», — подумал он с восхищением, «или догнал полярное сияние, достиг границы горизонта». Люк приоткрылся, и в нем показалось лицо Висмана. «Пожалуйста, сообщите мне, если увидите что-нибудь необычное». «Уже вижу», – пробормотал Райнхард. Люк моментально распахнулся настежь. «Что? Почему же вы? Это сверхъестественно, это же Биврест». Висман исчез на минуту, и слышно было, как он благим матом кричит на весь центральный пост. «Мы доплыли, мы плывем под радужным мостом». «Мы сделали это уже Биврест, какое чудо!» «Пожалуйста, следите за курсом!» – кричал кто-то рулевому. «Нельзя отклоняться ни на миллиметр!» На мостике сразу стало тесно. Оба оккультиста плясали и хлопали друг друга по плечам. Свободные от вахты матросы и офицеры в изумлении пялились в вытканную из разноцветного света кисею, обтекающую корабль со всех сторон. Только Райнхард чувствовал себя так, словно у него что-то украли. Феномен, который Висман назвал «радужным мостом», напоминал скорее туннель. Спустя полчаса этот диковинный мост незаметно оказался позади корабля и вскоре исчез. Корабль шел по ночному океану. Райнхард продрог до костей и, решив для себя, что жить на мостике постоянно невозможно, назначил вахты и спустился вниз. А там уже накрыли праздничный ужин. Стол, застеленный чистой скатертью, баночный пекельфляйш с капустой, свежий хлеб и пикули. Капитан, к счастью, предпочел отметить праздник с гостями в носовом отсеке. Райнхард ел, уткнувшись взглядом в тарелку, и мужественно боролся с невыносимым желанием напиться. В усмерть, без всяких скидок и ограничений. «Самое время взять пилинг по звездам», — крикнул кто-то с мостика. «Первым делом прожуй все спокойно», — посоветовал Райнхард второму офицеру, видя, что тот, вскочив с места, хватает на ходу последний кусок мяса с тарелки и набивает рот капустой. «К чему такая спешка?» Сам он решил забиться в свою каюту и, не торопясь, осушить бутылочку Мартелла, которую ему подарили во время ужина на Оксфольде. Второй офицер, все еще продолжая жевать, зажав подмышкой секстант, вскарабкался по трапу в центральный пост и исчез из вида. «Не знаете, что дальше?» – спросил главный механик. «Понятия не имею. Добрались, куда хотели, увидели удивительное сияние, а теперь, согласно приказу, держим курс на север. Это значит, что через пару дней мы достигнем границы полярных льдов. Дальше идти некуда. Можем там хором исполнить «Deutschland, Deutschland, über alles» и поворачивать назад домой. Господина первого офицера просят на мостик». Райнхард вздохнул и сгреб тяжелую куртку с сундука с картами. «В чем дело? Лучше вы сами посмотрите». «Господин Вихтельман, здесь вам не теткины именины, а подводный корабль. Мне вас учить, как положено, докладывать? Что за разговорчики?» «Яволь, герр обер-лейтенант, разрешите доложить, что навигационная пеленгация невозможна по причине отсутствия известных созвездий». «Вы пьяны, господин второй офицер, или шутки шутите?» «Если бы, герр обер-лейтенант». Райнхард взошел на мостик и, подняв к небу глаза, остолбенел. Все присутствующие там матросы тоже молча смотрели вверх. Звезды были огромными, цветными, и все совершенно не на своих местах. Некоторые даже свободно перемещались, выписывая какие-то невероятные извилистые траектории. Люди на мостике долго безмолвно наблюдали за небом. «Прошу занести в журнал, господин второй офицер», – высказался наконец Райнхард. «Обсервация звезд невозможна по причине отсутствия видимости. Мы этого не видели, господа. Не знаю, что это такое, но мы этого не видели». «Но, то есть, это небо, господин первый офицер», – пролепетал кто-то в отчаянии. «Что за дерьмо?» «Я тоже ничего не понимаю. Это иллюзия, какой-то оптический обман». «И только. Что-то наподобие миража. Фатаморгана. Пожалуйста, продолжайте нести вахту. Не обращайте на это внимания. По смене передайте, что это обман зрения, оптическое явление, характерное для полярных широт. Наше местоположение фиксируйте согласно счислению».